Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах можно скорее получить. Да. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Фомочкин Андрей Сергеевич, я вам звоню с банка Home Credit. Вы Марина Николаевна? Не ошибся. Да, добро. Марина Николаевна, хотел обсудить сложившуюся ситуацию негативную. Дело в том, что мне поступили документы. Я вижу, что длительное время вы исправно платили, но в мае оплата перестала от вас поступать, и 22 сентября банк Home Credit выставил вам требования на остаток кредита. Сумма задолженности составляет 34 441 рубль 33 копейки. Хотел спросить, вам это известно? В курсе ситуации? Куда банк выставил требования? Вам выставлено требование о полном досрочном погашении кредита. А где оно? Сумма составляет... Что вы имеете в виду, где она? Требование где? Она... Оно. Требование было отправлено вам из Москвы конвертом, и 22 сентября вам должно было прийти СМС-уведомление от банка. Но конвертом вот, скажите, я не получала ничего, а на СМС-сообщение я не реагирую. Сообщение это не требование. Марина Николаевна, вы когда кредитный договор оформляли, у вас на руках выдан график платежей, в соответствии с которым каждый месяц вам необходимо перечислять денежные средства. Чем-то у вас требование. Сейчас 97 дней просрочки. Это же не объясните, имеет никакого почему... отношения к требованию. Что? Вы знакомы со статьей 165.1? Гражданского кодекса юридически значимое сообщение. Обязательно ознакомлюсь, Мария Николаевна, только я сейчас для начала жаль, хотел бы все-таки узнать, на каком основании от вас не поступал. Значит, мои основания в телефонных разговорах не имеют никакого значения. Если вы считаете себя пострадавшей стороной, отправляйтесь в суд. Добровольно, никому ничего платить не буду. Вне зависимости от того, какие душещипательные истории вы сейчас планируете мне рассказать. Про суд, про коллекторов, про опись имущества, про кредитную историю, про то, что мои родственники не смогут кредиты оформлять. Все это я слышала много раз, не утруждайтесь. Марина Николаевна, так объясните мне, давайте мы с вами простым языком переговорим. Вот вы взяли кредит, вы знали, что вам платить 4... Подождите, не навязывайтесь. Я не хочу с вами просто так переговариваться. Эти переговоры не имеют никакого смысла совершенно. Почему абсолютно. Не имеет смысла? Я хочу вам помочь, у нас по срокам банк не правит, просила суд обращаться. Вроде бы помощи от вас. Я сказала свои условия. Хотите денег, идите в суд. У нас просто сейчас идет... Я понимаю, вы платитесь. Только мне просто причина непонятна, с чем вы не согласны. Я отказываюсь добровольно ничего не платить. Причины мои не имеют никакого значения в рамках телефонных разговоров. Очень жаль, Марина Николаевна, очень жаль. Может, вы в Санкт-Петербурге бываете, сможете к нам в отдел приехать финансового регулирования? Зачем мне это надо? Понятно. Давайте проверим с вами персональные данные. Нет, мы в телефонном режиме. Вы с какого номера звоните? Мальчик мой, чтобы я вам звоню, данные с того... уточнять я вам мои звоню персональные. С телефонного... Марина Николаевна, я вам звоню с того номера, который указан в СМС от банка Home Credit. Посмотрите, пожалуйста, вам сегодня приходило две СМС-ки. Нужно звонить с номеров, которые либо указаны в договоре, либо которые оформлены на компанию... Банк Home Credit. Этот телефон оформлен на компанию Банк Home Credit. Не говорите, если вы посмотрите. Чушь не Марина говорите. Николаевна, посмотрите, пожалуйста. Куда мне вам посмотреть, пришлось мне две СМС-ки. Да, что от за, блин, детский Home Credit? Какие СМС-ки? Вы в своем уме вообще, юноша, что вы несете? Какие СМС-ки? Я не... Вам пришло сегодня СМС-уведомление от абонента Home Credit. Какие СМС? Я себе, Марина Николаевна. А незаметно, что вы в себе. Знаете, кажется, что СМС-ки? Вы немножечко не в себе. Какие СМС-ки? В детском Марина саду, Николаевна, что как вы со мной разговариваете? Вы взрослая женщина. Как вот вы со мной разговариваете? Вот в том-то и дело, ну, что я взрослая женщина, а вы... Я веду сейчас ваше дело. Я хочу понять, что случилось. Спокойно. Валерьянка, за щеку. Не надо визжать мне в трубку. Не надо. Спокойно. Успокойтесь. Так. Вы же переговоры хотели вести, а не орать в трубку, правильно? Я вас слушаю, Марина Николаевна. Объясните, пожалуйста, с чем вы не согласны? Я ничего не собираюсь вам объяснять. Ничегошеньки. Угу. Мне это совершенно не нужно. Давать вам какие-то очень пояснения. Жаль. Значит, мы будем вынуждены по негативному сценарию действовать. Вперед, действуйте по негативному для себя сценарию. Хорошо, по позитивному, хорошо. Мне все равно. Вы отнимаете мое время. У вас Мария все? Николаевна, нет, не все. Я ставлю ваш адрес в список выездных сотрудников. Вообще бесполезная информация. Вот эти выездные сотрудники, как приедут, так и уедут. Точно так же, такой же разговор хорошо, у нас хорошо. С ними будет. Хорошо, хорошо. Вы им скажете это, когда они позвонят вам в дверь, либо да они легко. Будут вынуждены по соседям пойти. Что ли? По соседям. По соседям они пойдут с протянутой рукой на лечение себе собирать. Если работают у вас, да, они тоже могут приехать. Да пусть приезжают. Я же вам сказала, как они уедут и почему. Я фиксирую отказ от добровольных выплат. Вы себе фиксируйте раз и навсегда, чтобы все последующие звонящие понимали, что им ничего здесь не светит. Счастливого пути. Посмотри, сейчас я трубку повешу, посмотрите, пожалуйста, да, смс от банка. Да, не нужны мне ваши смс, успокойтесь, истерические смс. Вопросы, пожелания у вас остались какие-то? Капец какой-то. Вопросы, пожелания неадекваты. Остались? Пожелание одно. Учите законы и не несите чушь Марина по телефону мы больше хорошо такую знаем. Никогда. Ведите себя, пожалуйста, ваши в рамках закона Российской Федерации. Никому не нужны. И забудьте вообще такое слово, серьезно? Как смс-ки в юридических отношениях между двумя лицами. Спокойной есть ночи такое вам. Понятие. Пока-пока. Ладно, Марина Николаевна, очень жаль. Всего доброго. Всего пути. Да. Здравствуйте. Слушаю. Карина Махкамовна, это вы? Да. Я вам представлюсь, компания МБА Финанс, специалист административного взыскания Воина Валентина Ивановна. Согласно требованию 230 федерального закона, разговор записывается. Наша компания работает с 19 августа 2019 года с вашей просроченной задолженностью перед ПАО «Почтабан» по кредиту наличными. По информации на сегодняшний день, предоставленной вашим кредиторам, сумма задолженности составляет 127 381 рубль 31 копейка, 280 дней просрочки. К требованию вашего кредитора банка вам необходимо погасить эту задолженность до 2 октября включительно. Оплата от вас поступает вашему кредитору? Я подожду уведомление от кредитора о привлечении третьих лиц. А что вы подождете? А почему вы не исполняете свои обязанности перед вашим кредитором? А вот это что мы все будем обсуждать, когда я получу уведомление о привлечении третьих лиц. А вас неоднократно информировали о том, что у вас имеется просроченная задолженность, когда задолженность еще была маленькая, можно было вернуться и свои в график ваших советы, платежей, рекомендации, чтобы... нотации вы будете мне читать после того, как я получу уведомление о привлечении третьих лиц? Нет, Зарима Махкамовна, вас будет... выездная комиссия по месту вашей прописки, потому ой, что вы да прекратите бредить. Оплату. А затем... Слушайте, над вами ржет а зачем? Блин, а, вся а страна что? С вашей комиссией. Вы сами в курсе, да, что ее не существует в вашей компании? Вы врете сейчас. А, послушайте, пожалуйста, а вы в курсе, что банк вам не подарит эти денежные средства? А вы в курсе, что у вас не существует выездной комиссии никакой? А вы каждый день по 500 раз на дню врете. Зарима Махкамовна, вам необходимо научиться исполнять свои обязательства. А вам необходимо научиться прекратить врать в срочном порядке, это раз. Во-вторых, прекратить раздавать незнакомым людям советы, это два. Ну, в-третьих, в идеале, наверное, а бросить вам... эту отвратительную работенку. Нет, послушайте, пожалуйста, это вы себе найдите работу, у меня прекрасная работа. Это вы послушайте вы работу, меня, зачем вы мне раздаете советы? Я вас слушаю, я вас слушаю. Я не нуждаюсь мне в ваших что рекомендациях. Вы советы, вообще, ваш... в принципе, послушайте, не нуждаюсь. А ваше нет, я вам отказываю. Принципе. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях, не нужно мне их Зарима отдавать. Зарима Махкамовна, ваше вы я позаботьтесь, вообще неуместно. Вы позаботьтесь, не вы вам решать, что уместно, а что неуместно. Вы позаботьтесь вам о том, вам придется чтобы производить... в законном порядке да, кредитор направил уведомление. Это единственное, о чем вы можете позаботиться а вы, в рамках... Сейчас, в рамках... Сейчас, в рамках... Если сейчас мы будем говорить о законе, то вы являетесь нарушителем. Вы тоже являетесь нарушителями там все. Не нужно, вы не нужно так часто перебивать. Нарушаете. Ну и что? Почему? Почему? Почему? Вот почему я должна соблюдать, ну, соблюдать с вами правила приличия и вежливость? Если вы мне а уже на каком, а соврали, на основании вы... если вы мне уже а соврали, на б навязываете, в раздаете свои ненужные абсолютно что советы. Вы? А вы незаконно удерживаете чужие денежные средства. Вот, я же банка, говорю, навязывайте свое мнение. Когда зачем вы мне это делаете? Когда-то... У вас одиночество, вас одиночество заело, да? И вы вот звоните не незнакомым людям советы, детям своим раздайте советы. Родителям своим раздайте советы, супругу своему советы посоветуйте. А чтобы... Зачем вы меня перебиваете? Вам это поможет избавиться от просроченной задолженности? Нет, я просто не хочу слушать ненужную для себя информацию. И я фильтрую таким образом то, что слушать? Вы будете нет, говорить. Вы будете слушать. Да, ее, потому все. Что, а также будете обязательно, зачем вы истерите? Вы думаете, что банк вам подарит эти денежные средства? Попейте водички, попейте водички, успокойтесь, а мы вам перезвоним. А в зеркало посмотреть или нет? Посмотрите на себе в зеркало, а посмотреть, также перечитайте да? ваш кредитный договор. И исполняйте. А валерьянка выпить, успокоиться? А то у нас разговор, наверное, не конструктивный, да? Скажите, да, скажите, по проживанию ничего не изменилось? Не скажу. Не скажу. Это ваше проживание? Не скажу. А чего вам так весело? Да вы смешная. А вам не смешно, что вы 127 тысяч? Нет, мне не смешно. Мне над вами не смешно. 280. Вы посмеете, вы не нужно смеяться, нужно производить так, оплату. Так вы мне посмеяться или не нужно смеяться? Вы определитесь в своих желаниях. Не нужно смеяться. Нет, вам не нужно смеяться. Ага, ну да, я, наверное, сама без сопливых разберусь, смеяться мне или не смеяться. И далее будет начисляться, вам ага. штрафы и пени за несвоевременную оплату. Вам уже поэтому там, сумма долга вырастет. Послушайте, пожалуйста, а вы найдите себе работу. Не нужно считать чужие денежные средства. Какие трэш! Вверху у меня есть работа. Хорошо, настраивайтесь на общение, мы вам перезвоним. Что такое? Надо трубку срочно бросить. Сейчас, надо срочно бросить трубку, да? Нет, срочно. Мне не нужно, давайте, набрать. Не бросайте средства. Трубку, быстро, срочно. Срочно бросайте трубку. А то же, не дай бог, кто-то вам что-то скажет. Не дай бог, история пойдет не по вашему сценарию. Быстрей. Вы все сказали. Нет, я только всего начала. Доброго, до свидания. Отказ от оплаты, уклонение, халатное отношение вам фиксируют. Какая вы идиотка. Да. Здравствуйте. Да. Меня зовут Исаенко Михаил Валерьевич, компания НСВ, разговор записывается. Вы Мария Андреевна? Да. Денег не дам. Работаем мы по агентскому договору в пользу компании НАО ПКБ. Мария Андреевна, скажите, пожалуйста, вот вы документы требовали. Вы получили документы? Не, ничего не получила. Ну как же не получили? У нас каком кверху, как информация... получила, только наоборот. Давайте с вами, Марина Андреевна, конструктивно пообщаемся. Я вполне конструктивно говорю, что я ничего не получила. Что у вас имеется? Уведомление о вручении от Почты России? Мы направили вам документы. Так. Вы что, их не получили, правильно? Вы... Не получала. Я правильно вас понял. Скажите, вопрос решать намерен сейчас? Вот, нет, денег не дам, сказала же. Не-не-не, не сегодня. Да никто вас... Марина Андреевна, ау. Общаться как-то будете? Мы общаемся, какие-то что вас не устраивает. Или если разговор не пошел не по вашему сценарию, то значит мы уже не общаемся. И разговор не конструктивен, да? Никакого нет сценария. Мария Андреевна. Аишки. Какие документы вы хотели получить? Да хватит уже вам объясняться с вами. Сколько можно? Одно и то же. Да потому что хватит. Но если вашим сотрудникам не доходит, но я же не попугай. Знаете, вы не хотите, чтобы я решала добровольно вопрос. Значит, пусть там кредиторы шуруют в суд. Но вы сказали, что вы документы хотите увидеть. Какие сказала. Сколько раз я уже сказала, какие документы нужно выслать? Сколько? У вас разговоры записываются, переслушиваете разговоры. Ну что, дебилы совсем? 20 сотрудникам сказала, какие нужны мне документы, звонит 21-й и говорит, какие документы? Как, блин, Мария, я буду общаться Мария, так, как считаю Андрей. Нужным, вы меня в рамки тут не ставьте, это вы мне позвонили. Вы со всеми так общаетесь? Я общаюсь так с людьми недалекими, которым не доходят, какие нужны документы, и они по 15 раз задают один и тот же вопрос. Дело в том, что вы некорректная информация. Я считаю, как считаю нужным, так и даю инфу, я вообще не должна вам эту информацию давать, вообще не должна. Не нравится что-то? В суд, вперед. Мария, в суд обратиться к компании, если посчитает нужным. Ну, вот и все. Нет, вы никак не можете со мной ничего решить. Вы для меня так, телефонные звонилки, не более того. Мария Андреевна, это на данный момент у вас такое мнение. Скажите, пожалуйста, вы... Мое мнение не изменится, уж поверьте. Найдутся причины, Мария? Нет, не найдутся. Не бывает таких причин, когда звонилка в принца превратилась. Не бывает такого. Вы можете как угодно. У меня аж кот вон на вас орет. Ну, кот, покричи на них, покричи. Ну. Нет, не хочешь с ними? Вот с вами кот не хочет разговаривать. Клиенты бывают разные. Но суть одна, что оплачиваются своим обязательствам. Ага, все, ага, конечно. В ваших влажных мечтах оплачивают все. Если бы вам оплачивали все, ваше НСВ вместе с вашим ПКБ не дышало бы так на ладан. Умирающая ПКБ, которая скупает тухлые долги, у которых вышел давным-давно срок исковой давности, и потом пытается по ним судебные приказы получать, чтобы потом заемщик, может, не получил судебный приказ, может, не знает, как его отменить, чтобы попытаться стрясти хоть что-то, потому что нету денег, никто вам не платит. Нормальные люди понимают, что вот эти бла-бла, телефонные разговоры, они ни к чему абсолютно не ведут. И ваши разговоры, все, что вы рассказываете, ваши речи сладкие, это все полнейшая чушь. И монолог прекратить. Я буду вести монолог, либо диалог, тогда, когда посчитаю нужным, и никакая телефонная звонилка мне не уходит.